Величайшую честь делает нашим артистам, что все они отнеслись к произведению патриарха-драматурга с любовью и уважением, подобающим его заслугам русскому театру. Нет, Пальм не следовал примеру джигитов беззастенчивости, как именовал он лихих фельетонистов российских газет. Самый отрицательный отзыв поместил он в своей газете о трагедии Аверкиева «Трагирской воевода» через несколько дней после премьеры. Но его самое резкое слово о ней было «мелодрама». Он написал: «В мелодраме не требуется художественной работы. Чем гуще краски, чем декоративнее письмо, тем вернее мелодрама достигает своей цели. Внешним образом подействует на нервы зрителей». Когда эта рецензия была напечатана, в тот же самый день Пальм зашел в редакцию «Нового времени» и там наткнулся на автора «Трагирского и воеводы». «Что это вы ко мне в карман залезаете?» — закричал на Пальма Аверкиев. Его больше всего беспокоило, что отрицательная рецензия может отразиться на сборах театральной кассы и, значит, на его кармане. «Я слишком потрясен», — написал Пальм в записке к Суворину, сообщая, что подвергся бешеному и до безобразия непристойному нападению со стороны господина Аверкиева. Известие об этом инциденте попало в газету «Новости». По сообщению газеты, Аверкиев дошел до такой низости, что стал попрекать своего критика стародавним фактом понесенной им тяжкой кары за политическую неблагонадежность и при этом воскликнул, что де мало досталось. Кроме самого Пальмы, в газете «Театр» печатали статьи Павла Михайловича Ковалевской, Алексей Николаевич Плещеев, Петр Дмитриевич Бабарыкин, Виктор Петрович Острогорский. В январе в театре было помещено одно стихотворение Надсона. Надсон прочел газету и написал Плещееву: «Читал я театр и узрел в нем промахи. Во-первых, мне кажется, уступая вкусам публики, которым, к несчастью, нельзя не уступить, следовало бы ввести в текст отдел фельетонной легкой болтовни, так как все статьи подряд ужас как серьезны. Во-вторых, литературный отдел надо бы расширить, а то два стихотворения, напечатанные в двух номерах его, являются какими-то кляксами на белой бумаге, нечто вроде Кронштадта в море. Какой-нибудь рассказ вроде «Искандеровской сороки-воровки» был бы весьма желателен». Плещеев отвечал Надсону: «То, что вы говорите о театре, справедливо. Вообще Пальм не умеет вести дело настоящим образом. Кажется, средства его стесняют несколько. У него был рассказ «Отавы», но цензура не пропустила. Цензор попался несговорчивый и задерживает статьи». Плещеев писал Щеглову в конце февраля: «В театре «Пальма» я принимаю весьма небольшое участие. Сначала он просил меня разделить с ним труды по редакции, но потом как-то уклонился от этого, что я, впрочем, вполне понимаю, так как денежные дела его плохи. Меценаты, на которых он рассчитывал, посадили его на мель, а своего у него ничего нет. Он затеял дело крайне опрометчиво. Нельзя было начинать, не имея денег в руках. Теперь он извертывается как только может. Если не сыщет себе компаньона или не найдет другого мецената, который бы прямо дал все деньги, нужные для того, чтобы провести газету год, а не кормил бы обещаниями выплачивать помесячно, то газета не продержится. А жаль, потому что она все-таки ведется недурно, и тон хороший, и отношения к делу серьезные. Не мешало бы только побольше перцу. И потом литературного отдела нет, хотя он допущен программой». Перца в театре действительно было мало. Статьи помещались более журнального, нежели газетного типа, и большого круга читателей не привлекли. Газета «Театр» просуществовала 3 месяца. Издание листка «Зритель» Пальм вынужден был прекратить уже к концу февраля. Газета не только не принесла ему как издателю никакого дохода, но вынудила опять влезть в долги. В конце марта он писал Суворину: «К 1 апреля, сведя все счеты по несчастному изданию, доставлю в типографию часть уплаты долга». А в один из дней мартовской оттепели он проходил по Большой Морской, и с крыши дома на него слетела громадная глыба замерзшего снега. Задело его плечо. Он упал. Об этом случае сообщила петербургская газета.